удовлетворить возросший спрос на необычный напиток. Вечером Перлита закончила доклад перед большим собранием купцов, закрыла толстую папку и передала ее мэру. Господин Тристан покосился в исчерканный листок с пометками и с осторожным оптимизмом переспросил. «Значит, новый колокол Лартана получит к концу весны. Я правильно понял?» «Да, господин мэр. Уважаемые акционеры вложили достаточно средств в будущий проект, поэтому мы уже послезавтра заложим каркас в новых доках. Будем одновременно заканчивать их оснастку и строить малютку». «Хорошее название. Доброе. И при этом наша малышка будет в полтора раза больше отданного в аренду колокола. Внушает». «Да, новый передвижной дом для команд мародеров решили сделать крупнее, чтобы сразу две полные бригады могли одновременно работать и отдыхать под водой, без необходимости все время подниматься на поверхность. Плюс три широких транспортных ленты, два независимых лифта и четыре шлюза для выхода наружу. Специально доработанные спальные помещения с запасами воздуха, люминесцентных фонарей и продовольствия, а также надежными переборками и дверьми, которые можно задраить в случае затопления основного объема, чтобы потом спокойно и без суеты подняться к солнцу. Все же результаты аварийной ситуации разобрали по мельчайшим деталям и сделали соответствующие выводы. Ну и две крохотных подводных лодки у тритонов заказали, которые позже оснастят мощными манипуляторами. Это уже для работ на дне. Если вдруг что-то интересное разведчики заметят, так не двигать же ради этого всю малютку». «Отлично. Просто отлично. А что с материалами для строительства?» Слово взял один из механикусов, получивший недавно звание главного технолога Лартана и отвечавший за все индустриальные новшества. «Два литейных цеха закончили. Первая плавка через месяц. Сейчас идет доводка до ума систем вентиляции и прочего. Плитные мастерские работают на полную, закрывая потребность в строительстве новых цехов и жилого района. После того, как мы завершили обшивку стены, стало чуть полегче. И соседи продают свои излишки, что также помогает». «Значит, конец весны. Школу водолазов уже открыли?» «Да», — ответила Перлита, замещавшая Капу на этом поприще. «Как только горцы завершили базовое обучение, как добрали наших ребят, и уже неделю как их гоняют. Кстати, вот письмо с просьбой утвердить на роль инструкторов первый состав наших работников, кто отработал все лето и сдал необходимые экзамены. Мой торговый дом готов покрыть половину повышенного оклада, как и договаривались». Мэр быстро просмотрел документ, поставил под ним свою подпись и передал его секретарю. «Всего лишь полтора года назад у нас был один водолаз, а теперь уже 10, и почти столько учеников, готовых к весне также сдать экзамены. Но я всегда говорил, что город держит данное слово и поддерживает своих граждан в любом полезном деле. Кстати, мы тут посовещались и решили выплатить треть стоимости новых домов для этих специалистов, а также предоставить беспроцентную ссуду на оставшуюся сумму. Раз у нас есть новый квартал рядом с большим портом, то мэрия рада помочь водолазам в налаживании быта, ну и премия по итогам ударной работы». Тристан мог себе это позволить. Кончилось время, когда он считал каждый паршивый чак и не мог купить тем же полицейским новую форму или заплатить достойную зарплату. Город рос, все больше механикусов и купцов открывали свои лавки, запускали лаборатории и продавали на разросшемся рынке разнообразные товары. Прошли те кошмарные времена, когда любой заглянувший на огонек каботажник воспринимался как манна небесная. Да и то зачастую эти корабли вывозили беженцев, лишая Лартана последней надежды. Сейчас же в порт приходит по 10 кораблей каждый день, если не больше. И львиная часть соседей ждут не дождутся, когда в полную силу заработает после зимних штормов новый порт, способный принять до 40 транспортов одновременно. А еще 4 крытых больших дока, рассчитанные на 8 подводных лодок. Правда, там пока стоит лишь одна из Монтарсо, да изредка заглядывает малышка от тритонов. Но Перлита пообещала, что ученики магистра Цикариза закончили разработку собственного проекта, и к весне еще 3 горбатых силуэта поселятся на свободных пока местах. Многочисленные фермы, охотничьи угодья, торговые точки в россыпи подводных деревень. Везде нужны подводные шустрые кораблики, от которых не требуется совершать дальние вояжи и погружаться на большую глубину. Так что совсем недолго соседям хвастать перед Лартана, поставленным на поток производством устаревших железок. Тристан точно знает, что их лодки будут намного лучше. Ведь они их строят вместе с соседями, а хвостатые умники ныряли на дно морское до того, как люди вообще попытались тронуть пальцем морскую соленую воду. Так что нет смысла пока даже заводить разговор о новой налоговой ставке. Казна неплохо пополняется текущими сборами. И городских производств немало. Из тех же сталелитеек половина так или иначе принадлежит Лартана. Люди — это куда более важный и ценный ресурс, на котором строится благосостояние всех живущих здесь. И об этом забывать не стоит. Поэтому премии, возможность купить жилье и осесть в тихой гавани на постоянку — вот его предложение. И пусть так и будет. В благородном Восточном университете случился скандал. Причем не из разряда «чашку украли», а куда серьезнее. Пятеро специалистов по тонким материям упаковали чемоданы с семьями и собирались уезжать из города. Причем ладно бы еще в заштатный западный анклав, который упорно называет именно себя наследником развалившегося имперского университета и мнит новой столицей. Так нет, взяли билеты на край мира в самый конец Айкумены, к бездне. Что там им, медом намазано? Трое мастеров по двигателям исчезли, не попрощавшись с полгода назад. Сейчас эти отщепенцы. Но так ведь у почтенных магистров и руководства города есть способы вразумить непонятливых не только медовым пряником, но и... Городская стража пыталась выбить широкие двери, которые явно забаррикадировали изнутри. Из окон второго этажа на солдат уже вылили содержимое ночных горшков, а сейчас примеривались, как посподручнее опрокинуть тяжелый стол. Поэтому вояки больше суетились и изображали рвение, чем реально таранили крепкие створки. Прыгавший за спинами писарь орал, махал руками и также всячески изображал командование столь важным процессом. Толпа вокруг осажденного дома все пребывала. Зеваки свистели, хохотали и нелицеприятно комментировали неудачу властей. О прижимистости университетского начальства ходили многочисленные слухи, поэтому львиная часть зрителей приняла сторону запертых беглецов. «Повезло охламонам! В сам Лартана поедут!» «Какое везение! Там же пираты и бездна!» «Пираты? Ты шутишь! Лартана вычистил от пиратов все приграничье, да еще центр моря прихватил. Говорят, армада была от горизонта до горизонта, а потопили всех. Огромные осьминоги крушили корабли, акулы жрали упавших в воду, а потом из самого города начали стрелять пушки и пулеметы. Выживших не было!» «Что? Сам видел?» «Купцы приезжали, рассказывали. А еще потом разобрались, что эти воллы пиратов подкупили. Потом проклятым торгашам хвост-то прищемили!» С этим утверждением согласились все. Хитрых жуликов никто особо не любил. И когда власти официально объявили, что списывают все набранные кредиты, которые выдавали пособники бандитов, то город на радостях гулял целую неделю. Стол все же спикировал вниз, прихлопнув самых рьяных. Толпа еще больше возбудилась и начала скандировать «Свободу! Свободу! Свободу мастерам!» «Идиоты! Если все уедут, кто будет ремонтом заниматься?» — заверещал в ответ писарь, но заткнулся, получив в лоб огрызком червивого яблока. Народ продолжал веселиться, попутно завистливо вздыхая. Поедут бедолаги или нет, это еще вилами на воде написано. Но сам факт... Лартана известен своей жесткой политикой для мигрантов. Переселенцев просто так не принимают. Только по рекомендации и с действительно нужными навыками. Вот с южной оконечности целая рыбная артель снялась, со своими лодками, сетями, неплохими связями между купцов. Так им, поговаривают, выделили целый новый атолл севернее далекого города. Тритоны пригласили к себе, подарили место рядом с деревней. И до Лартана пару дней пути, и место свое богатое, и кучу разных полезностей отсыпали. Да и когда на каждом баркасе хвостатый проводник, который точно на косяк рыбы выводит, чего бы не ловить... Механикусам вообще хорошо. Особенно у кого руки правильно к телу приставлены. Даже учеников подгребают. Позволяют на лицензию экзамены сдать за счет города. Умеешь? Можешь продемонстрировать? Милости просим. Вот и бесятся университетские, что самые головастые разбегаются. Какой смысл ходить и кланяться за плесневелым старцем, если на новом месте свой дом, лаборатория или мастерская, часть продукции город гарантированно выкупает? А для умников, которые в хитростях сложных сплавов разбираются и умеют за счет добавок ржавое железо при переплавке в прочную сталь превратить, наверняка и подъемные дадут, и другими подарками порадуют. Вон, билеты бесплатно получили. И на всех членов семьи. На западном конце улицы зашевелились. Народ начал расходиться в стороны, пропуская небольшой вооруженный отряд. 20 горцев в легких доспехах с гарпунными ружьями за спиной медленно, но уверенно шли к дому. Остановившись перед попятившимися стражниками, горбоносый высокий мужчина спросил: «Что за бардак? Жители этого дома находятся под нашей защитой и оплатили проезд в Лартана». «Нам приказали задержать их до выяснения», — буркнул сержант, с тоской разглядывая чужаков. «Одно дело бодаться с беззащитными учеными и совсем другое с этими отмороженными дикарями». «Хотя, какие они дикари? Родня, только очень зубастая». Месяц назад на границе кто-то попытался из пограничников чужую лодку задержать за ловлю в спорных водах. Так соседи не поленились, пригнали тяжелую шхуну, повесили весь наряд и сожгли заставу. И пригрозили, что если еще кто-то вздумает на королевских подданных рот открыть, так этих безумцев на их же кишках на ближайших столбах развешают. Говорят, в столице после этого инцидента правительство с ужасом ждало вторжения, но вроде обошлось. И теперь что? Ради каких-то пыльных мешков из университета рисковать собственной шкурой? Предлагаю поступить проще, господин сержант. Горец был самолюбезность. Пусть ваши жалобщики составят официальное письмо с претензиями и передадут в наше торговое представительство. Мы обязательно изучим все представленные факты и ответим. А сейчас я буду вам очень признателен, если вы поможете с вещами переселенцам. Мои ребята присмотрят, чтобы никто не помешал по дороге. Скрипя зубами, стражники доволокли многочисленные баулы до порта, там передали на борт пришвартованного купеческого грузовоза и с постными рожами откланялись. Удравший писарь тем временем размазывал слезы в приемной, рассказывая о постигшей его неудаче. Старый ректор посмотрел в окно, как медленно выходит на морской простор чужой корабль, сплюнул на улицу и зло прошипел: «Что им там? Медом намазано. Ведь и штрафовать мерзавцев уже перестали, и нормы выработки снизили, так все равно бегут. Бегут, сволочи. И ладно бы кто из знакомых, чтобы потом весточку послал и мне приглашение сделал. Нет, лишь отщепенцы. Придется что-то с этим делать. М-да». В последнюю неделю осени Лацатил получил желанную корону. Под падающими легкими снежинками на его голову был одет золотой тонкий венец, который ознаменовал начало новой эры. Теперь монарху нужно было любым способом не просто удержать полученную власть, но и доказать своим подданным, что он будет милостив, справедлив и щедр. Из всей череды присутствующих Лацатил особо выделил рыжебородого здоровяка, который вручил с поклоном маленькую коробочку и объявил: «Мой атаман дарит вашему величеству 4 больших фермы, которые недавно заложили на границе Лартана. А еще на корабле, который доставил меня на праздник, полные трюмы вяленого мяса, угрей, соленой рыбы и сундук жемчуга. Еще Каппа просит сообщить, когда именно вы пришлете людей, кто возьмет на себя управление хозяйством». Король открыл шкатулку, посмотрел на тонкие свитки, перевязанные цветной ленточкой, и улыбнулся. «Неважно, где живут твои друзья. Хоть через гору, хоть на другом конце моря. Друзья про тебя не забудут и поддержат в тяжелое время. Мы благодарны Ушкуям за оказанную поддержку и с радостью принимаем этот дар. Теперь мой народ будет твердо стоять не только на скалах, но и на море». Стоявший в стороне Гиб тем временем сделал себе пометку на будущее. «Значит, команда молодых водолазов будет работать в колоколе, который скоро уже прибудет на место, а в Лартана нужно буквально на днях отсылать еще смышленых и верных людей. До штормов обязательно следует добраться до места. Глядишь, весной появится собственный ручеек продовольствия. А попозже обученные специалисты смогут и поближе прикупить похожую ферму и договориться с местными тритонами о совместных наделах. Вроде бы Каппа договорился со всеми центральными кланами о торговых союзах и заключил мирные договоры. И давал слово, что обязательно поможет горцам освоиться в подводном мире, богатств которого хватит на всех. А слово Ушкуя, оно крепкое. Это не драные воллы. Это Каппа. Еще бы найти мерзавцев у соседей, кто наложил лапу на золото погибшей империи. Но всему свое время. Ниточки потихоньку распутывают, людей расспрашивают. Рано или поздно сокровища достанутся королю, как и было задумано. А с золотом, армией и запасами продовольствия можно будет дожать остатки независимых анклавов и занять все оставшиеся земли. Потому что на скалах может быть только один король, и он служит ему. Спустившись по сходням на пристань, Каппа преклонил колено и погладил отполированные доски. Дома. Наконец-то он дома. Позади бесконечный вояж, переговоры и официальные мероприятия. Позади куча завершенных дел и горы исписанной бумаги с планами на будущее. Но подведение итогов потом. Все потом. Сейчас надо добраться домой, обнять любимую и перевести дух. За 2 дня пути до Лартана на борт поднялся Кавадзу. Старый Тритон не мог дождаться, когда же компаньон вернется из поездки, и встретил по дороге. Глава разросшегося клана хотел обсудить кучу неотложных вопросов, засев с водолазом буквально на сутки в просторной каюте. На улице моросил холодный дождь, а пара друзей пила горячий чай и согласовывала ближайшие планы. Кавадзу рассказал, что не успел он достроить разросшиеся деревни, как под его руку попросилась куча мелких семей, которые решили прислониться к богатому соседу. Теперь надо заботиться не о том, когда его многочисленное хозяйство получит статус города, а когда он сможет закончить второй город, который уже спроектирован южнее Лартана. Причем, в отличие от фермерских хозяйств, новый просторный подводный мегаполис будет сориентирован только на производство. Металлы, прокат плит из водорослей, доки для подлодок, верфи. Список не умещался на длинном листе. «Не надорвешься?» «У меня 16 сыновей и внуков. Каждый из них получает собственное дело. Через год их ученики будут помогать по хозяйству. Я думаю, что еще и северяне захотят поучаствовать в торговле и строительстве. Потому что пока они чешутся, мы заканчиваем одно дело и беремся за другое». «А как старая родня? Не обижается, что столь резко усилился?» «Пф, они только рады. Перлита помогла им доделать жемчужные садки, новые фильтры и насосы для выращивания прозрачных кристаллов. Готовую лодку для пастухов заканчивают за 2 месяца вместо года, как раньше. Они богатеют, набирают силу и могут рассчитывать на мою помощь в любой момент. Уже несколько раз устраивали большие торги с Оуэлами. Заказали большой транспорт в Лартана на весну. Так что моя родня считает, что вытащила дикую жемчужину из кучи гнилья. И будет держаться за тебя, меня и господина Тристана всеми лапами. Мы для них приносим удачу, а удача на море значит очень многое». В итоге старик все же отправился домой, согласовав необходимые планы, а Каппа попытался настроиться на будущий отдых. Хотя бы пару дней, чтобы действительно войти в норму и перестать крутить в голове бесконечные проекты. Потом. Все потом. Через неделю водолаз действительно стряхнул с себя накопленную усталость и мог заняться решением накопившихся домашних проблем. Хотя торговый дом работал как часы. Таторы в качестве исполняющего директора прекрасно справлялся с текучкой, умудряясь при этом вместе с Ярым и Данко решать любые локальные вопросы. Разросшийся коллектив поделили на отдельные отряды, и теперь под руководством Перлита и Ка был и свой ударный военный отряд в 30 человек, и 2 большие рыболовные ватаги, и 4 шустрых баркаса, основавших между Лартаной и ближайшими деревнями и фермами тритонов. Мясо, рыба, жемчуг, множество готовых товаров. Все это распределялось, продавалось, обменивалось и уходило с торговыми караванами в представительства в других городах. Даже начавшаяся непогода не сильно повлияла на активную жизнь. Дождь и тяжелые волны бьют о высокие стены? Ерунда. Наши друзья спокойно проплывают в распахнутые двери шлюзов на глубине, чтобы потом всплыть в тихой и спокойной гавани под разгрузку. Не хватает кораблей на отправку скопившихся грузов? Так сейчас мертвый сезон, и мы всего лишь копим жирок, сгружая товары в огромных складах. Вот будет закончен Титан, так и в непогоду станем заглядывать в гости в Монтарсо или куда подальше. Огромной подлодке не будет в тягость сделать рейс другой в любой шторм. Но главной новостью для Каппы было намеченное собрание прибывших в Лартана многочисленных представителей семей Ушкуев. Большие кланы, независимые ветви, немногословные здоровяки с богато украшенными жилетками и тяжелыми ножами в ножнах на поясе. 35 человек, которые имели право выслушать просьбу молодого атамана и вынести свое решение. Завтра вечером все они соберутся в центральном зале бывшей казармы. Перлита прижалась к Капе и спросила: «Нам в самом деле это нужно? Вся эта беготня, суета, вечера за бумагами. Может, уплывем куда-нибудь подальше?» Мужчина обнял любимую девушку и вздохнул. «Знаешь, была у меня такая мысль. Давным-давно. А потом понял, что не сможем мы усидеть за горизонтом. Опять ты начнешь что-то мастерить из железок, я начну под водой с хвостатыми рыбу гонять. В итоге вернемся к тому, от чего попытались удрать. Мы с тобой не можем плыть по течению. Нам интересно самим строить свою судьбу. Находить новых друзей, создавать подводные корабли или еще какие полезности. Решать проблемы, за которые другие даже не решаются взяться. Мы — сердце этого города. Конечно, не только мы с тобой, таких людей много. Но это и радует. Здесь мы на своем месте. Здесь нам хорошо. Поэтому пусть так и будет. А страх перед новым — это пройдет. Не боятся лишь дурачки, которые не представляют, какую ответственность взваливают на плечи». Посреди ярко освещенного зала стояли раскрытые сундуки, в которых матово мерцал жемчуг и пускали яркие блики груды золотых монет. Поднявшийся со своего места Каппа дождался тишины и объявил: «Неважно, какое решение примут уважаемые родственники. Я, атаман моей ватаги, объявляю, согласно законам ушкуев, выделяю 10-ю долю своей личной добычи на общее дело, на поддержку вдов и сирот, на покупку еды голодающим, на поддержку семей, кто потерял кров и стол. Это мой взнос в прошедшем году, и буду рад поступать так же каждый год, как положено». Сидевшие вокруг на скамьях мужчины степенно кивнули и ответили: «Люба, правильный атаман». Следом поднялся Ярый: «Я клянусь перед богами, что буду защищать мою новую семью до последней капли крови. В этом единогласно поддерживают меня все, кто принял Каппу атаманом. Мы преломили хлеб. Мы испили морской воды. Мы проливали вместе кровь, если надобно. И не бросим братьев в любой беде». «Люба!» — донеслось в ответ. Данка шагнул вперед и пробасил: «Семья растет, богатеет и не забывает близких. С разрешения атамана объявляю, что мы готовы принять любого ушкуя, кто ищет спокойной семейной жизни. Стол и кров, любая работа и защита любому, кто чтит старых богов и не забывает заветы предков». Один из гостей поднял руку: «Должен ли ушкуй признать главенство Каппы в этом случае?» Данка улыбнулся: «Нельзя стать братом насильно. Если кто-то хочет войти в ватагу, то препятствий чинить не будем. Но волю ушкуев никто отнимать и не вздумает». Бородачи переглянулись и одобрительно загудели. «Тоже Люба!» Сильные семьи зачастую заставляли попавших в тяжелую ситуацию соседей признавать свое главенство, и потом не просто верховодили, но и использовали новичков в личных интересах. Да, их не гнобили, но бедные родственники ощущали на себе какое-то время излишне прагматичные отношения. Потом потихоньку притирались, переставали коситься друг на друга, но на это уходили годы. Здесь же Каппа объявляет, что готов поддержать любого родственника, если тот просто поселится на его территории и будет вести себя честно по отношению к окружающим. Голодьбу и бузатеров никто сильно не любит. Этим наверняка укажут на дверь при любой попытке набедокурить. А вот хозяйственных и семейных примут, помогут обустроиться на новом месте и слова лишнего не скажут, что «сели за чужой стол». Правильный атаман, как есть правильный. Долго к нему присматривались ушкуи, по делам судили, не по пустым словам. И, похоже, не ошиблись. Да и ватага у него не из голодранцев. Люди уважаемые, одеты богато, ведут себя с достоинством. Опыт свой не растеряли, к делу пристроили, так что можно и закругляться. В центр вышел старик, которого гости выбрали своим голосом. Посмотрев вокруг, он дождался тишины, после чего поклонился Каппе и заявил: «Сход ушкуев решил, что мал ты уже для атамана, вольный человек, вырос уже из детских штанишек. Поэтому молвим так: с этого момента Каппа есть старейшина нового клана водников, кто живет в двух мирах сразу. И любо нам, что брат наш душой светил, сердцем смел и делами правилен. Пусть так и будет во веки веков». Обняв Каппу, старик подмигнул и спросил: «А где же чарка наша, чтобы обмыть удачу? Чтобы по волнам скользить с легкостью, петь песни весело и с друзьями добычу брать богатую? Празднуем, братья! Новый клан родился! Это надо отметить!» Эпилог. Когда зимние шторма пошли на убыль и в полной мере восстановилось торговое сообщение, коалиция приграничных мегаполисов объявила о создании республики. В состав нового образования входили людские города и многочисленные поселения тритонов. Оуэллы предпочли не афишировать свои связи с соседями, и для большинства жителей республики так и оставались легендами. Для городов собирались ввести общую таможенную политику, поддержку мелкому бизнесу и выстраивание новых связей с другими мегаполисами, которые не всегда вели себя дружески по отношению к приграничью. Также на основе кланов тритонов будет развернута сеть предупреждения о возможных пиратских нападениях, чтобы совместными усилиями дать отпор. Конечно, Лартана в свое время смог продемонстрировать, что его лучше не задирать, но в поддержании безопасного моря были заинтересованы все. Кто-то говорил, что благодаря таким начинаниям получится возродить подобие старой империи. Кто-то ворчал, что опять соберется куча политиканов, кто в говорильне потопит любое здравое начинание. Но большинство жителей приграничья все же надеялись на лучшее и мечтали о спокойной и обеспеченной жизни. Каппа застыл на вершине рубки почти достроенного титана и слушал звуки, разлетающиеся под высокой крышей верфей. Шум молотков, скрип пил, громкие голоса работников. Через 2 недели пройдет первое испытание. Внутрь пустят воду и посмотрят, насколько надежно собрали корпус гиганта. Может быть, для старого забытого мира лодка в 50 метров длиной и мелочь, а для местных это очень серьезный прогресс. И для города это первый шаг к созданию собственной независимой флотилии, которая свяжет ближайшие подводные города с Лартана в одно целое. Для себя же водолаз уже решил, что следующим шагом обязательно доработает малышку Нау, и Сперлита еще раз заглянет в гости к Оуэллам. Те как раз предложили внизу на одной террасе Великого Провала построить торговую станцию. Какие-то хитрые новые технологии, которые можно использовать только в темноте. Видимо, Каппа прошел первоначальную проверку и действительно заработал доверие у разумных псевдомедуз. В любом случае, Новый год обещал стать еще интереснее, чем предыдущий. И даже лежащие рядом с потопленной нацистской лодкой сокровища пока не понадобились. Вполне хватало уже заработанных денег на будущие проекты. Далеко в море безмолвно скользила огромная серая тень. И Санада неплохо отдохнула, изредка заглядывая в гости к своим наставникам. Сейчас акула ощущала, что внутри нее зарождается новая жизнь. И повелитель глубин медленно плыл домой, чтобы порадовать приемную семью. Похоже, у Исанады тоже намечался интересный год.